Глава 5. И она мне заявляет: «Что ты на нас кричишь? Разве мы виноваты?» «Нет, ну ты представляешь!» – возмущалась я, сидя на обеде с моими мальчиками. Колин уже почти сполз со стула от смеха. Тарий ржал и, положив голову на стол, периодически стукал по нему же кулаком. Эрнест держался за живот и вытирал катящиеся слезы. Иртан ухахатывался, пытаясь маскировать преступную деятельность покашливанием. Сказать откровенно, выходило у него это не очень, но, как говорит моя бабушка, важно старание, а не результат. Иногда. А иногда и результат был бы не лишним. Рамир и остальные парни находились уже почти в несознанке от смеха. И что их так развеселило? Я прервала свой возмущенный монолог и подозрительно посмотрела на пацанов. «Не обращай внимания на этих идиотов! Невозмутимо, с самым серьезным лицом», — сказал Марк и положил ложку овощного рагу в рот. «Что было дальше?» Я еще раз кинула на них полный подозрения взгляд, а затем продолжила. «В общем, как ты понимаешь, я была в крайней степени раздражительности. Просто вообрази весь масштаб работ, который мне нужно было выполнить из-за этих подлюг. Но я, как рациональный руководитель, решила отложить этот вопрос. При этом слегка убив ведьмочек», – прокомментировал уже икающий Рамир. «Действительно, и чего бы трупики не отложить на потом? Им-то уже все равно», – поддержал Тарий. Столовую оглушил новый взрыв смеха. «Да нет же, я была очень спокойная и только немного накостыляла им по первое число», — выдавил сквозь истерические приступы Эрнест. «А вот и неправда, не было такого, ну, если только моя метелочка!» Парни заржали с новой силой. «Я больше не могу, я сейчас сдохну!» — еле выговорил Колин. Я надулась. «Нет, ну вот у меня серьезная проблема была, а они ржут. Мне в этот момент совершенно не до смеха было. Чего они смеются?» Услышала кашель со стороны Марка. «Ага, и он Иудой оказался, предатель!» Я тут же метнула на него гневный взгляд, но уличить ни в чем не смогла. Лицо Марка оставалось предельно серьезным. «Что же было дальше?» – тоном психотерапевта спросил он. «Дальше мы пошли на пару. Я попросила профессора Като восстановить ведьмам платье, а потом ректор увидел нас голыми», – быстро сказала я и замолчала. «Знаете, что такое великая ведьминская месть? Не знаете? Знакомьтесь, это была она. Наш девиз «Непобедим». Возбудим, но не дадим». «Я про любопытство и информацию. А вы о чем подумали?» На меня уставились 20 пар жадных до смешной истории глаз. «Я попрошу вместо про профессора Като подробнее», — строго сказал Тарий. Мстительно улыбнулась, показала им язык и рассмеялась. «Да, хорошо смеется тот, кто смеется последним». «Мира!» – возмутились они. «Я же принялась поглощать пищу. У меня обед как-никак, а я еще ни ложечки не съела». «Мира, ну нас же любопытство съест!» – законючил Колин. Ноль реакции. «Ну, Мира, виноваты мы, что ли, в том, что ты так смешно рассказываешь?» «Фунт презрения!» «Мира, не будь ведьмой! Будь клоуном!» – закончила я его мысль. «Нет уж, спасибо! Роль ведьмочки мне нравится больше!» Тут в игру вступил Марк. «А Рамира? А я?» Я внимательно слушал, сопереживал и ни разу не хихикнул. «А мне расскажешь?» Бросила на него хмурый взгляд. «Ладно», – буркнула я. И поведала им продолжение и окончание истории. К чести мальчиков, они пытались не угорать, стойко боролись со смехом, выгоняли этого супостата как могли, но... «Я на минуточку!» — скороговоркой проговорил Марк и стрелой понесся к выходу. Уже оттуда я слышала его гомерический хохот. Вздохнула. «Ладно уж, не бегайте!» — смилостивилась над ними. И столовую буквально смыла новая волна истерического смеха. «Ну, Мира, оставишь тебя одну на полдня и все! Ты такого натворишь!» — выговорил Рамир, отсмеявшись. «Вот ректору свезло!» — вторил ему Дирк. Я поправила ведьминский колпак, взяла чай и гордо сказала. «Это не я ищу неприятности. Это они ко мне лезут!» «Как скажешь, я не спорю!» — усмехнулся он и подмигнул мне карим глазом. Я все же не сдержала улыбку. «Ладненько, мальчики, я пошла. У меня впереди история боевой магии», — сказала, вставая. «Да ладно!» — удивился Эрнест. «Боевая магия? Ты шутишь?» Я покачала головой. «Я была бы рада, будь это лишь неудачной шуткой нашего ректора, чтоб ему икалось». Парни посочувствовали мне и пожелали удачи. Высмотрев своих ведьмочек в столовой, и убедившись, что они ничего не учудили, я со спокойной душой пошла готовиться к занятиям. Не успела выйти из столовой, как на меня налетела невысокая, маленькая и хрупкая девушка с двумя светлыми косичками. От столкновения у нее из рук выпали учебники и тетради. Я, как благовоспитанная ведьма, наклонилась, чтобы поднять их, попутно ругая всяких несущихся, сломя голову, дам. «Спасибо», — тихо сказала она. «С какого факультета?» — спросила я, подбирая очередную тетрадь. Одета она была в форму воздушников. Синие штаны, куртка, голубая футболка и берцы. Но сколько я себя помню, там учились только парни. Вот я и спросила. «С воздушного», — еще тише ответила она. Мои брови медленно поползли вверх. «Надо же! А я думала, она по ошибке натянула на себя не ту форму». «А курс?» «Третий!» Буквально на грани слышимости прошелестела девчушка. Моему удивлению не было предела. «Третий? А почему я тебя раньше не видела?» Встала и подала ей тетради. «Я только в этом году перевелась». Она подняла на меня большие голубые глаза, а меня как озарило. «Да ты что? Бедная ты, бедная! Там же одни парни!» Посочувствовала ей я. «Слушай», — я подхватила ее под локоток. «Ты, наверное, еще не успела друзей завести?» «Не успела», — подтвердила она, покорно следуя за мной. «А хочешь со мной дружить?» — спросила я. Она снова подняла на меня ясные очи. «Хочу». «Вот и прекрасно», — обрадовалась я. «Как тебя зовут?» «Адоника». «Ну и имечка. А меня Арамира. Очень приятно», — улыбнулась во все 32 я. «Ну давай, Покедова, мне на пару надо. Если что, заходи. 5-й этаж, 6-я комната». Я отцепилась от девчули, помахала ей ручкой и чуть ли не в припрыжку побежала в корпус.